Довлатов и Ерофеев, соседи по алфавиту. Поначалу кажется, что сходство между Сергеем Довлатовым и Венедиктом Ерофеевым лежит на поверхности и сводится к эффектной и малкому знакомой цитате из чеховского рассказа «Шведская спичка». Герой, которого долго ищут, считают убитым, обнаруживается в бане у любовницы и произносит, увидев друзей-приятелей: «Да пейте же, черт вас возьми! Разбудили, так пейте. Любовь, водка и закуска». В соответствии с любимым приемом обоих авторов, цитата легко трансформируется, приобретая академический респектабельный характер. Любовь к водке и закуске в прозе. Материал, естественно, хоть отбавляй. «Мне угодно 100 граммов водки, пива и 2 бутерброда. С чем? С колбасой, наверное». Официант принес графинчик, бутылку и 2 конфеты. «Бутерброды кончились», — проговорил он с фальшивым трагизмом. Заповедник. 2 часа подряд. Пейте что-нибудь крепкое. Старку или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами через 30 минут по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самый неприхотливый. Не очень свежий хлеб. Кильку простого посола, кильку в томате. Москва, петушки. Однако исследователь кулинарного репертуара, русской классики, со вкусной фамилией Похлебкин, мало чем тут поживиться. На фоне гоголевского обеда №3 суп, лабардан, чернослив, водка, селедка, семга, икра, или чеховского обеда икра, паюсная, севрюга, керченский пузанок с прованским маслом, водка, красное вино, индейка жареная, мороженое с ромом. Ассортимент лужского буфета, где начинается действие заповедника, или московской забегаловки, выглядит убого. Относительное разнообразие крепких напитков никак не компенсируется скудостью закуски. Какая уж там семга? И кто, кроме Похлебкина, нынче объяснит, что такое лабардан и с чем уедят? Дальнейшему заключению и выводы в этом направлении могли бы быть столь же занимательны, но поверхностны по определению. Между тем, алфавит не обманывает. Веришь ли, иногда я почти кричу: «О, Господи, какая честь, какая незаслуженная милость, я знаю русский алфавит, иностранка». Случайное соседство «Вы на Д, а я на Е» на самом деле оборачивается глубоким родством. Ужесточу тезис. В последней, уже миновавшей литературной эпохе, кажется, нет писателей ближе, со всеми различиями, вытекающими из исходного глубинного родства. Развернем тезис, как говорил ранний Шкловский. На общекультурном, так сказать, уровне родство Довлатова и Ерофеева можно, продолжая алфавитные эксперименты, обозначить с помощью 3 К. Это писатели культовые, кружковые и книги, в смысле одной книги. Культовыми авторами принято называть тех, жизнь которых сливается с литературой, становится ее продолжением, мифологизируется, оказывается объектом поклонения, культурного язычества. Культ не обязателен даже для большого писателя и вообще несоразмерен эстетическому масштабу. Гаршин, если проецировать нашу проблематику в XIX век, был, несомненно, культовым писателем, а, скажем, Гончаров ни в коей мере. Культовость Хемингуэя, Булгакова или Солженицына в нашей культуре XX века противостоит отсутствию таковой у эстетически соразмеримых с ними Фолкнера, Платонова и Шаламова. Свойства прозы, о чем чуть ниже, и превратности судьбы сделали Сергея Венчика самыми культовыми фигурами времени. Уже сегодня они окружены чистоколом мемуаров и культурных акций, довлатовский пивной ларек, ерофеевская электричка. Но в мозаичной культуре, а сегодня мы существуем именно в ней, универсальный миф, подобный пушкинскому, невозможен. Культовый персонаж неизбежно становится кружковым, продуктом определенной почвы и судьбы, важным прежде всего для своих. Среди не своих он неизбежно подвергается переоценке, от мягких форм эстетического скептицизма до открытого иконоборчества, антимемуаров и бытовых разоблачений. И эти процессы вокруг Довлатова и Ерофеева мы наблюдаем тоже. Наконец, оба писателя в сущности остались в культурном сознании авторами одной книги. Книги с большой буквы. В случае с Ерофеевым это более очевидно. Все остальное, написанное Венечкой, читается и издается лишь потому, что оно принадлежит автору поэмы «Москва петушки». Но и Сергея Довлатова можно воспринимать как автора одного главного текста. Его пятикнижие «Зона», «Заповедник», «Наши», «Чемодан», «Филиал» можно интерпретировать как роман рассказчика, мета-роман, роман в пяти частях, подобный герою нашего времени. Все остальное — строительные леса, подходы, наброски, так или иначе, комментирующий, развернутый в метаромане основной сюжет. Если укрупнить оптику и перейти от культуры к структуре этих книг, здесь тоже обнаружится много общего. Практически все принципы довлатовской поэтики можно проиллюстрировать ерофеевской поэмой. Анекдотичность видения, анекдот как клетка, ячейка, исходная точка повествования. Неразличение жизни и литературы, стирание границ между было и не было. Заглянем в журнал «Театр», 1991 год, номер 9, с самой большой подборкой мемуарных материалов о Ерофееве. Воспоминания там предваряются эпиграфами вроде «Пришел ко мне Борис, какой-то полоумный поэтессою», «Венедикт Ерофеев», упоминание о Сорокине и Седоковой в поэме «Москва петушки». То был черноусый в жакетке и коричневом берете, упоминание об Авдееве в поэме «Москва петушки». И здесь, для верности, фотопортрет без берета, но с бородой и, конечно, усами. Автопсихологичность центрального персонажа Венища, Алиханов, Довлатов, Долматов, становящиеся авторскими двойниками в художественной реальности, подменяющие их. Роман с языком. Тонкость и точность в работе со словом. Перед нами писатели-часовщики, а не монтеры или лесорубы. Они играют с цитатами, обновляют бюрократические шаблоны, все время что-то изобретают, придумывают. Рожденный ползать, летать не может и не хочет. Я согласен жить вечно, если мне покажут на земле уголок, где не всегда есть место подвигу. Директор британского музея сэр Комби Корм, сотрудники ЦРУ майор Гарри Зонт и лейтенант Билли Ярд. На уровне иронической цитаты цикады оба автора сливаются до неразличимости. Более того, при несомненном интересе друг к другу, по крайней мере, Довлатова, оставившего о петушках несколько высоких отзывов, они словно обменялись литературными портретами. Венечка отчетливо проступает в фотографе Валерии Заповедника в его неконтролируемом алкогольном и словесном потоке. А я говорю, нет. Нет, говорю я, взорвавшимся империалистическим хищником. Нет, вторят мне труженики уральского целлюлозно-бумажного комбината. Нет в жизни счастья, дорогие радиослушатели. Это говорю вам я, единственный уцелевший панфиловец. И то же самое говорил Заратустра, декламирует распоясавшийся довлатовский герой. Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где все продается и все покупается, глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные, перепуганные глаза. Коррупция, девальвация, безработица, пауперизм. Смотрят из-под лобья с неутихающей заботой и мукой. Вот какие глаза в мире чистоган. Зато у моего народа. Какие глаза? Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь, какая духовная мощь. Эти глаза не продадут, ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, в одни сомнения, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все божья роса, словно подхватывает персонаж Ерофеева. Довлатовский герой-протагонист. В одной из его ипостасей угадывается в вагонном попутчике, которому так завидует Венечка, глава Карачарова Чухленко. Вот справа у окошка сидят Двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке, а другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И, пожалуйста, никого не стыдятся, наливают и пьют, не убегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: «А, хорошо, пошла, курва». А умный-умный выпьет и говорит: «Трансцендентально!» И таким праздничным голосом. Тупой-тупой закусывает и говорит: «Закуска, у нас сегодня блеск! Закуска, типа, я вас умоляю!» А умный-умный жует и говорит: «Да-с, трансцендентально!» Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли, мавра или не мавра. Плохо обо мне подумали, хорошо ли. А эти пьют! Горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром. Закуска, типа, я вас умоляю. Я похмеляюсь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности. До работы пью, прячусь, во время работы пью, прячусь, а эти — трансцендентально. Сравним фрагменты из «Филиала». Вспоминаю, как я начинал писать для радио, рецензировал новые книги, назойливо демонстрировал свою эрудицию. Я употреблял такие слова, как «философема», «экстраполяция», «релевантный». Наконец редактор вызвал меня и говорит: «Такие передачи и глушить не обязательно, все равно их понимают только аспиранты МГУ». Такие параллели можно множить, но они не отменяют двух фундаментальных противоположностей. Первый из них — стилистической. «Москва-петушки» — это неудержимый речевой поток. Словесная лава, речевая блевотина, лихорадочные спазмы, в которых тонет фабула, как чертики появляются и исчезают герои. Проза Ерофеева — это проза словесной массы, надрывной, форсированной, юродской интонации. Если искать ей структурные аналогии, то это Гоголь, ранний Пастернак или, скажем, Бродский, который, начав, никак не может закончить предложение. Вообще «Москву петушки» можно прочесть как одну длинную фразу. Проза Довлатова — это проза выделенного слова, четких контуров, ровного дыхания, размеренной и спокойной интонации. Проза не горячая и не холодная, а вот именно теплая. Ее стилистическими аналогами будут Пушкин, Мандельштам или Александр Кушнер. Вторая противоположность — идеологическая. «Москва-петушки» — глубоко религиозная книга, замечает Владимир Муравьев. Но там он, то есть герой, идет, во-первых, к любовнице, а во-вторых, к жене с ребенком. И что он раскаивается, да ему это и в голову не приходит. Его, Ерофеева автора, религиозность в постоянном присутствии высшей силы, попытка ей соответствовать и отвержение законнического способа соответствовать путем выполнения инструкций. Какими бы ни были конкретные отношения с этой силой, в книге Ерофеева она присутствует как доминирующая значимая величина. Герои поэмы не только умный и глупый контролер Семеныч и прочие обитатели вагона электрички, но и ангелы, сатана, бог, который не приходит на помощь герою, молчит, но все же включен в картину мира. Ерофеевская картина мира вертикальна, как в средневековых мистериях. Москва, петушки, в общем, и есть мистерия о страданиях души человеческой. Как с этими делами обстоят дела у Довлатова? Он мог бы сказать, как тот философ тому императору: «Я не нуждаюсь в этой гипотезе», поэтому его проза горизонтальна, она не взрывается и не рвется к абсолюту, а стелится, развертывается в пространстве, перетекая вместе с центральным персонажем из зоны в заповедник, из Сталина в Петербург, из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Заглавие «Москва-петушки» в сущности довлатовское, ерофеевскому тексту больше подошло бы что-нибудь вроде «Хождение души по мукам». В зоне письмо Богу сочиняет разбитной и распутный охранник Фидель. «Милый Бог, надеюсь, ты видишь этот бардак. Надеюсь, ты понял, что значит вохра. Так сделай, что меня перевели в авиацию или на худой конец в стройбат, и еще раз приди, чтобы я не спился окончательно». И чуть позднее на реплику Алиханова: «Ты же в рай собирался», — реагирует: «Мне и в аду не худо». В финале заповедника, впадающий в Венечкино, галлюцинаторное состояние героя видит потустороннее очень просто. Я даже не спросил, где мы встретимся. Это не имело значения. Может быть, в раю, потому что рай — это и есть место встречи, и больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека. И дальше опять о земном. Метафизика для Довлатова — локальная тема, а не мысль, определяющая всю структуру образа. Описанные различия можно объяснить индивидуальными свойствами авторов, но можно увидеть в них и новый виток взаимоотношений петербургского и московского текстов. Коллизию Довлатов-Ерофеев можно обозначить и так. Коммунальный классицизм против барачного барокко. И последнее. Григорьев в теории органической критики делил все произведения искусства на живые и деланные. Здесь мы имеем дело с двумя формами органического, живого. Это самое главное, самое фундаментальное сходство. Конец книги. Март 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.